и жили они долго и счастливо. После 20 лет работы в области нетворкинг, наблюдая за лучшими из лучших, я не перестаю удивляться текущему положению дел. Во-первых, меня изумляет столь малое количество людей, умеющих действительно искусно налаживать связи. Мастера нетворкинг — настоящий дефицит. Во-вторых, я никак не могу понять, почему люди так неохотно занимаются налаживанием знакомств. Большинство, по их собственному признанию, просто не любят нетворкинг, а другие не верят в него. Эта книга посвящена позитивному нетворкинг. Его возможности безграничны. Это знают не только успешные бизнесмены, лидеры по жизни. Ученые смогли доказать удивительную силу феномена шести шагов. Нас отделяют друг от друга только 6 рукопожатий. На страницах этой книги я поделился с вами секретами, которые, очень надеюсь, пригодятся вам в процессе создания круга деловых знакомств. Первейший секрет — своеобразный пароль нетворкинг — это разрешение. Разрешите другим познакомиться с вами. Разрешите себе налаживать связи. В этом нет ничего дурного. Хотя нетворкинг нельзя отнести к точным наукам, в нем действует один неизменный закон. Вам придется поцеловать много, очень много лягушек, прежде чем вы найдете царевну. Но, пожалуй, самый важный закон позитивного нетворкинга касается не столько вас самих, сколько людей, с которыми вы знакомитесь. Вы сможете создать круг знакомств лишь в том случае, если будете постоянно думать о том, чем вы лично можете быть полезны. Эта формула применима к отношениям как к близким друзьям, так и с более широким кругом знакомых. А затем в вашей жизни и в жизни людей, с которыми вы соприкоснулись, начнут происходить чудеса. Оказывается, мир в самом деле тесен. Помимо того, что вы должны изменить отношение к нетворкинг, вам необходимо изменить свое поведение. Всегда, слышите, всегда представляйтесь незнакомым вам людям, имейте при себе визитные карточки и давайте их при всяком удобном случае. К сожалению, слишком многие люди не имеют даже футляра для визиток, а ведь это немаловажная деталь при налаживании контактов. Во время собраний, конференций не бойтесь задавать вопросы. Хотя от вас потребуется определенная доля мужества и сила воли, чтобы заставить себя выйти из своей комфортной зоны, но тут, как и в любом другом деле, тренировка и практика не пройдут бесследно. Вы сможете с легкостью задавать вопросы. Ведь это прекрасный способ обратить внимание на себя, на всю компанию. К тому же часто именно с интересного вопроса начинается дискуссия. Еще один секрет позитивного нетворкинг. Отнеситесь к каждому, как к равному вам. Вспомните наш урок. Любой человек заслуживает уважения и доброжелательного отношения со стороны окружающих. Ни в коем случае не навешивайте ярлыки. Лягушка для вас может стать царевной для кого-то из ваших знакомых. И как же они найдут друг друга? Конечно, их познакомите вы. Следующий секрет нетворкинг предлагает серьезные усилия с вашей стороны. Но, как говорится, без труда не вынешь рыбку из пруда. Будьте в нужное время в нужном месте и говорите нужные слова. Читайте, ищите полезную информацию, будьте интересным собеседником. При этом не забывайте слушать других. Не бойтесь проколов. Не расстраивайтесь, если однажды вам дадут отворот-поворот. Это может случиться с каждым. Просто вспомните правило номер 7 и скажите себе: «Проехали». Я хочу, чтобы вы запомнили следующее. Позитивный нетворкинг действительно работает. Он является невероятно важным элементом успеха в личной и деловой жизни. Более того, он позволяет улучшить не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Если вы будете правильно применять на практике секреты нетворкинг, все будет в ваших руках.